Объяснение при помощи перестрелки. Если бы за этой стеной неожиданно грянул выстрел, друзья бы не так удивились. Все что угодно, но этого вопроса они никак не могли ожидать. Из всех предположений Марселя по поводу спящего города, единственным не пришедшим ему в голову было то, что кто-то может задать ему вполне естественный вопрос: зачем он сюда явился? Их экспедиция, вполне законная в предположении, что Штальштадт покинут жителями, приобретала совсем иной характер, если город оказывался обитаемым. То, что в первом случае представляло собой нечто вроде археологического исследования, становилось во втором незаконным вторжением, да еще с оружием в руках. Все эти мысли с молниеносной быстротой промелькнули в голове у Марселя, пока он стоял, не двигаясь, словно приросший к земле. «Верда», — повторил тот же голос, уже нетерпеливо. Нетерпение казалось, пожалуй, вполне уместным. Но каково было преодолеть столько препятствий, перебраться через ров, через каменные стены, взорвать несколько кварталов, и все это только для того, чтобы услышать совершенно естественный вопрос: «Кто там?» и не знать, что на него ответить. Прошло, может быть, полминуты, прежде чем Марсель, овладев собой, понял всю двусмысленность своего положения и, спохватившись, ответил по-немецки: «Друг или враг, это вы будете судить сами. Мне надо поговорить с Гером Шульце». Едва он успел произнести эти слова, как из-за полураскрытой дверцы раздался изумленный возглас, и перед глазами Марселя мелькнули огненно-рыжие бакенбарды, щетинистый ус и вытаращенный в тупом удивлении глаз. Это был никто иной, как бывший телохранитель Шульце Сигемер. «Йоганн Шварц!» — воскликнул ошеломленный великан, и в его голосе послышалась радость. «Йоганн Шварц!» По-видимому, неожиданное появление веренного его попечению пленника удивило этого Аргуса не меньше, чем его таинственное исчезновение. «Могу я видеть Гера Шульце?» — повторил Марсель. Сигемер отрицательно покачал головой. «Нет приказ», — сказал он. «Приказ нет, пускать нельзя». «Так, может быть, вы доложите Геру Шульце, что я здесь? Я хочу его видеть». «Нет, Гер Шульце. Гер Шульца нет здесь», — уныло отвечал великан. «А где же он? Когда он вернется?» — допытывался Марсель. «Нет знать. Знать приказ никого не пускать». Кроме этих отрывистых невразумительных фраз, Марсель ничего не мог добиться. Рыжий цербер с тупым упрямством бессмысленно твердил одно: «Нет приказа». «Да что нам у него спрашивать разрешение?» — не выдержал, наконец, Октав. «Войдем, да и все». И он изо всей силы налег на дверцу плечом, но цепь выдержала, а вслед за тем здоровенный толчок с той стороны заставил его отлететь на несколько шагов. Дверца захлопнулась, звякнул железный засов, и замок защелкнулся. «Должно быть, их там целая шайка!» С досадой воскликнул Октав и, нагнувшись, приложился глазом к отверстию. «Смотри-ка, второй!» — с удивлением вскричал он. «Арминий!» — подхватил Марсель и, нагнувшись в свою очередь, тоже заглянул в отверстие. И вдруг откуда-то сверху, чуть ли не с неба, раздался другой голос. «Кто идет?» Марсель с Октавом подняли голову. Голос принадлежал Арминию, голова его торчала над стеной. По-видимому, он успел подставить лестницу. «Но ведь ты же сам видишь, Арминий!» — ответил Марсель. «Долго я буду ждать? Откроешь ты или нет?» Не успел он договорить, как над стеной показалось дуло ружья, раздался выстрел, и пуля задела шляпу Октава. «Ах, вот ты как! Ну, получай!» — крикнул Марсель и всунул петарду под дверь. Дверь разлетелась в щепки, и молодые люди с оружием в руках бросились в парк. У стены, давшей трещину от взрыва, еще стояла лестница. От нее шли следы крови, но ни Сигемера, ни Арминия не было видно. Кругом стеной поднимался тропический лес, волшебный парк Гера Шульце. Октав остановился завороженный. «Боже, какая красота!» — — воскликнул он. «Но знаешь, нам лучше разделиться. Боюсь, что эти огородные пугало подстерегают нас где-нибудь тут за деревьями». Они углубились в кусты. Марсель по одну, а Октав по другую сторону аллеи. Осторожно переходя от дерева к дереву и оглядываясь по сторонам, они медленно продвигались вперед. Не успели друзья сделать несколько десятков шагов, как снова раздался выстрел, и кусок коры отлетел от дерева, под которым только что стоял Марсель. «Хватит, поиграли! Бросайся на землю, ползком!» — тихо скомандовал Октав и, тотчас же приникнув к земле, пополз к густому кустарнику, окаймлявшему широкую круглую площадку, посреди которой возвышалась башня быка. Марсель не успел вовремя последовать примеру товарища и едва избежал третьей пули. Она просвистела у него над головой, и когда он бросился плашмя на землю, четвертая пуля, прожужжав в воздухе, вонзилась рядом с ним в ствол пальмового дерева. «Счастье наше, что эти уроды стреляют, как новобранцы!» — вскричал Октав, подползая к товарищу. «Чшшшш!» — остановил его Марсель, показывая глазами на дымок, поднимающийся из окна в нижнем этаже. «Вот где они засели, разбойники! Но подожди, я с ними сыграю шутку!» И он, быстро оглядевшись по сторонам, обломил со стоявшего рядом дерева толстый сук длиной примерно в человеческий рост. Затем, сбросив с себя блузу, надел ее на палку, а сверху нахлобучил шляпу. Водрузив сук таким образом, чтобы видны были шляпа и рукава блузы, Марсель подполз вплотную к Октаву и прошептал ему на ухо: «Займись с ними тут немножко, переползай с места на место и подстреливай, а я попробую напасть на них с тыла». И с этими словами он юркнул в чащу кустарника, окружавшего площадку. Прошло примерно четверть часа, в течение которых обе стороны обменялись десятком двумя пуль без малейшего результата. Куртка и шляпа Марселя сильно пострадали, но на нем это никак не отразилось. Карабин Октава превратил в щепки ставни в окне нижнего этажа. Внезапно стрельба затихла, и Октав услышал сдавленный крик: «Ко мне, Октав! У меня в руках! Скорее сюда!» Октав не заставил себя ждать. Одним прыжком выскочил он из-за кустов, перебежал площадку и с разбегу вскочил в окно. На полу, свившись клубком, как змеи, катались в отчаянной схватке Марсель и Сигимер. Марсель, которому удалось незаметно проникнуть в дом с противоположной стороны и подкрасться к Сигимеру сзади, не дал ему времени опомниться. Выбив у него ружье из рук, он сразу повалил его на пол, но геркулесовая сила великана, хотя и поверженного наземь, делала его опасным противником, и Марселю приходилось пускать в ход всю свою ловкость, чтобы не дать ему схватить себя за горло. Октав подоспел как раз вовремя. Через минуту Сигимер, связанный по рукам и ногам, лежал неподвижно посреди комнаты. «А где другой?» — спросил Октав. Марсель показал рукой на диван, где, вытянувшись с запрокинутым окровавленным лицом, лежал Арминий. «Пуля в голову», — сказал Октав, подходя к дивану. «Да», — подтвердил Марсель. «Что ж, сам напросился. Ну, теперь мы можем распоряжаться как дома», — сказал Марсель. «Давай-ка приступим к осмотру. Фух, начнем с кабинета Шульца». Они вышли из приемной, где только что произошла решающая схватка, и, пройдя через анфиладу роскошно убранных комнат, вступили в заповедный чертог Стального Короля. Октав с восхищением оглядывался по сторонам. Марсель, посмеиваясь над его изумленными возгласами, открывал одну за другой двери в роскошные залы, пока они, наконец, не вошли в зеленую с золотом гостиную. Тут глазам их предстало такое странное зрелище, что Марсель попятился от удивления. Можно было подумать, что главная почтовая контора Нью-Йорка или Парижа сыпала сюда всю свою почту до последней бумажки. На столах, на креслах, на полу всюду валялись нераспечатанные пакеты. Письма, депеши, бандероли. Нога тонула в них чуть не по колено. Вся корреспонденция Шульца, как личная, так и деловая, поступавшая изо дня в день в почтовый ящик на ограде парка, вынималась исполнительными Сигимером и Арминием, которые аккуратно доставляли ее в кабинет хозяина. Сколько жадных вопросов, надежд, мучительных сомнений и слез отчаяния, ожидания и горя скрывалось в этих безгласных пакетах, адресованных Шульце. А сколько миллионов в ценных бумагах, векселях, переводах, аккредитивах, чеках. И все это лежало здесь, без движения, ибо только одна рука во всем мире имела право вскрыть эти легко доступные, но неприкосновенные конверты, и эта рука отсутствовала. «Теперь все дело в том, чтобы найти потайную дверь в лабораторию», — сказал Марсель и начал снимать книги с полок, стоящих по стенам кабинета. Напрасный труд. Он обнажил все полки, но так и не нашел потайного прохода. Вооружившись каминными щипцами, он отодрал панели, обошел всю комнату, постукивая по стенам, пытаясь угадать по звуку выход на лестницу. Но стена всюду звучала одинаково. Очевидно, герр Шульце, узнав, что человек, проникший в его тайны, остался жив, заделал этот проход. Но тогда, значит, он сделал где-то другой. Но где? Не иначе, как здесь, в кабинете. Здесь он работал, как и прежде. Это видно было из того, что Армини и Сигемер продолжали приносить сюда письма. Марсель хорошо изучил все привычки немца и знал, что все необходимое для работы, все, что нужно было скрыть от нескромных взоров, Шульце любил держать у себя под рукой. Проход должен быть здесь. Может быть, он устроил его в виде люка в полу? Марсель поднял ковер, осмотрел весь паркет, плитку за плиткой. Нигде не было никаких следов потайного хода или люка. «А почему ты думаешь, что проход должен быть здесь?» — спросил Октав. «Я совершенно в этом уверен», — ответил Марсель. «В таком случае надо исследовать потолок», — сказал Октав и влез на стул. Он хотел взобраться на люстру и прощупать ружейным прикладом лепную отделку на самой середине потолка. Но едва только он ухватился за массивную золоченную подвеску, как люстра медленно поехала вниз. Барельеф на потолке раздвинулся, и из щели беззвучно спустилась вниз легкая стальная лесенка. Их словно приглашали подняться. «Вот и отлично! Идем!» — невозмутимо сказал Марсель и первый ступил на лесенку.